Из этого следует, государь спал не на кровати, а на лавке. Лавку или палате застилали так, чтобы не было жестко, однако перину, как правило, не использовали. Такое ложе, я не имею в виду купеческих жен, сброшенным на него тюфяком, было самым популярным долгие столетия на Руси. Набивали тюфяк в зависимости от достатка, кто соломой, кто травой морской, кто чем-то помягче. Страдали ли спавшие на палатях от радикулита? Наверняка в меньшей степени, чем те, кто спал на пуховой перине. Радикулит во многом болезнь современной кровати, с ее периной, мягкими подушками, множеством пружин. Какой же должна быть идеальная кровать? Прежде всего, достаточно жесткой. Это ни в коем случае не значит, что надо бросаться в другую крайность и спать на деревянном щите, покрытом только простыней. Из этого ничего хорошего не получится. Под тяжестью тела будут постоянно травмироваться некоторые мышцы. Обратите внимание, в былые времена на палате, на лавку всегда подкладывался тюфяк. Опыт показывает, что наиболее целесообразно такое устройство спального места, основу которого составит плотно сбитый щит из досок. Но не из ДСП и не из тонкой фанеры, толщиной 2 сантиметра. Щит должен быть на всю длину туловища от макушки до пяток, а по ширине соответствовать кровати. На этот щит укладывается тюфяк или матрац, достаточно мягкой и эластичный, например, поролоновый, ватный хуже, толщиной 6-8 сантиметров. Сверху тюфяк накрывается тонким, лучше шерстяным одеялом, и уже потом стелится простыня. Подушка должна быть не очень высокой. Во сне голова и туловище должны находиться примерно на одной оси, без резких перегибов. Вот, собственно говоря, и вся конструкция. Ну а как же быть собственным матрацем кровати? Положите щит на него. К устроенной описанным способом кровати не придется и привыкать, и после нее вы уж ни на чем другом спать не пожелаете, это я знаю по своему опыту. Функционально несоответствующая кровать — одна из наиболее распространенных причин радикулита, и чем старше человек, тем она выявляется чаще. Конечно, есть еще множество других факторов, способствующих возникновению радикулита, которые можно в большинстве предусмотреть и тем самым в значительной степени предупредить саму возможность развития заболевания. Например, есть, оказывается, в быту такое понятие — шоферская болезнь. Было это давно. В кабинет поликлиники, где я принимал, вошел мужчина средних лет. Передвигался он слегка, согнувшись в пояснице, небольшими шагами, стараясь во время ходьбы по возможности не поднимать стопы над полом. Вся его походка была какой-то настороженной. Аккуратно сел на кончик стула, но не откинулся на спинку, так и оставшись чуть согнувшимся с небольшим наклоном вперед. «Вот который уж раз», — пожаловался он, — «шоферская это болезнь. Скоро 20 лет как кручу баранку, и каждый год, почитай, 2-3 раза прихватывает. Раньше ничего, впервые случилось 6 лет назад, когда машина ремонтировалась. Стояли на яме, там и сквознячок, и не разогнешься как следует. С тех пор и пошло, чего только не делал». Еще до осмотра было ясно. Речь идет о радикулите, связанном с остеохондрозом. Типичные жалобы. Типичные изменения выявились потом и при осмотре.